Катастрофа. День 15. Место, координаты которого неизвестны. Один из центральных штатов США. 17 июня 2010 года. Раньше в этом городке было только одно место работы – военная база. Контрольно-пропускной пункт и первые строения военной базы располагались в нескольких сотнях метров от городка, и многие жители ходили на работу пешком. Сама база была огромной. Несколько десятков квадратных километров территории, сотни различных строений, казармы на несколько тысяч человек личного состава, небольшой коттеджный поселок для офицеров, парк для боевой техники. Размеры базы были таковы, что здесь хватило бы места для целой мотострелковой дивизии, и еще бы осталось. Помимо прочего, здесь были построены две взлетно-посадочные полосы для военно-транспортной авиации. Имелось и хранилище для ГСМ немаленьких размеров, и двухпутная железнодорожная ветка от ближайшей гражданской станции. В целом база представляла собой небольшой город. Своего подлинного расцвета база достигла в конце 60-х, начале 70-х. Именно на ней комплектовались части, отправляющиеся во Вьетнам. Именно тогда была построена и железнодорожная дорога, и небольшой аэропорт, а территория самой базы была расширена без малого в 3 раза. После расширения базы расширился и городок. Гражданские специалисты на базе были нужны. В 80-х годах началось угасание. Война во Вьетнаме закончилась, Рейган и Уайнберг все больше продвигали проекты стратегической оборонной инициативы, тратя все больше и больше денег на спутники и лазеры. Для обычных же мотострелковых частей денег выделялось меньше, чем во время Вьетнамской войны. Но худо-бедно существовать можно было. Катастрофа произошла в 90-е. Советский Союз распался в одночасье. Американская армия стала похожа на боксера, который десятилетиями готовился к бою с противником, к последнему и решительному. Но вдруг перед самым боем обнаружил, что противник умер. Пустой ринг и отсутствие даже самых жидких аплодисментов. Этой базе не повезло. Сенатор штата не сумел отстоять расходы на нее в оборонном бюджете, и базу закрыли. А вместе с базой стал умирать и городок. Но полгода назад все резко изменилось. И на заброшенной военной базе, и в городке наступили новые времена. Стремительный Black Hawk пошел по широкой дуге, заходя на посадку. Всего за 6 месяцев база из заброшенной и никому не нужной превратилась в суетливый работающий механизм. В аэропорту каждый час приземлялись и взлетали самолеты. В основном военно-транспортные «Геркулесы» и гражданские транспортные DC-10B747 «Джамбо». Длина реконструированной полосы это позволяла. На небольшой железнодорожной станции было не протолкнуться от вагонов. Шустрые маневровые локомотивы один за другим подгоняли их на разгрузку. Около недавно построенных ангаров стояло несколько вертолетов, возле них суетились механики, готовя их к очередным вылетам. Но Black Hawk пролетел мимо вертолетной площадки, на которой стояло несколько точно таких же вертолетов. Его путь лежал чуть дальше, там, на окраине гарнизонного городка, в рекордные сроки было возведено несколько 5-этажных офисных зданий. Правда, выглядели эти здания очень странно, совсем не как офисные здания. В целом, они скорее напоминали здания многоэтажных парковок. Этакие массивные коробки из серого бетона, выделяющиеся уродливостью и основательностью. Любому выпускнику архитектурной академии за такой дизайн помещений влепили бы 2. Но тут главным был не дизайн. Главным была надежность и скорость возведения, и еще приспособленность к обороне. Первое, что бросалось в глаза, у этих зданий практически не было окон в обычном понимании. Окна, конечно, были, сантиметров 40 шириной, больше похожие на бойницы для стрельбы. Но и таких окон было очень немного. Дверь. Вместо обычной для офисных помещений стеклянной двери была установлена толстая стальная, причем открывалась она не на себя и не от себя. Она уезжала в стену, двигаясь по своего рода рельсам. За ней была еще одна дверь. Зависнув над плоской крышей одного из зданий, вертолет начал медленно опускаться, покачиваясь в отражающихся от поверхности крыши потоках воздуха. Не дожидаясь, пока вертолет окончательно приземлится, из вертолета выпрыгнул человек в армейской униформе без знаков различия. Выбросив окурок сигареты, выкуренной в вертолете, вообще-то курить во время полета запрещалось, но этот человек любил нарушать правила, как и его босс. Поправив висящую на боку короткую G-36, человек пошел к люку, за которым скрывалась лестница, ведущая с крыши в здание. Прошлое. У этого человека было множество лиц и еще больше имен. Столько, что все свои псевдонимы он и сам не помнил. Последние 5 лет, когда он не работал на государство, он пользовался псевдонимом Томас Дьюи. Так звали известного в 30-40-е годы прокурора по особым делам, беспощадно боровшегося с мафией. До того, как уйти в частный сектор, этот человек служил в никому неизвестном и никому не подотчетном армейском подразделении, боровшемся с организованной наркопреступностью и терроризмом. Причем в своей борьбе постоянно применявшие незаконные методы – пытки, убийства, похищения. Может быть, выбрав такой псевдоним, этот человек хотел оставить какое-то воспоминание о годах работы на государство. А может и нет. Он был не из тех, кому стоило задавать лишние вопросы. 5 лет назад Томас Дьюи, тогда его звали совсем по-другому, прозрел. Дело в том, что его подразделение состояло из людей, которые официально числились погибшими. Их лица были изменены пластическими хирургами, их отпечатки пальцев во всех базах данных были заменены на новые, их могилы на военных кладбищах никто не посещал, потому что в группу отбирали людей, у которых не было близких родственников, и о смерти которых никто не стал бы горевать. Это подразделение не существовало, расходы на его содержание скрывались в безобидных статьях бухгалтерских отчетов, и в случае провала Пентагону ничего не грозило. Ни этого подразделения, ни людей в нем служащих просто не существовало. Как-то раз после одной из спецопераций в Колумбии Томас Дьюи понял, что выхода из этого подразделения нет. Вернее, есть один. Вперед ногами. Отправить его в отставку на гражданку — это все равно, что выпустить тигра-людоеда на улицы города. Никто и никогда не возьмет на себя такую ответственность. Тем более другой выход соблазнительно легок, ведь он официально мертв, и тот, кто его рано или поздно ликвидирует, просто приведет реальность в соответствие с документами. Мертвый или живой? Нужно было делать выбор. Тем более, что Томас Дьюи не видел и не слышал ни об одном человеке, кто бы прослужил в его подразделении больше 5 лет. Ни об одном. Томас Дьюи был старожилом. Дослуживал 5-й. Во время следующей специальной операции он сымитировал собственную смерть. Все произошло как нельзя лучше. Он остался на заминированном объекте прикрыть отход группы. Через несколько минут уходившие от объекта спецназовцы услышали сильный взрыв. Вот и все. Он так и не узнал, как его нашли. С тех пор, как он умер во второй раз, прошло полгода. Он сделал себе новые, почти подлинные документы. Осел в одном из маленьких сонных городков на юге, на берегу Миссисипи. Устроился работать автомехаником, снял комнату у пожилой вдовы в доме, которому было не меньше 100 лет. Его даже признали местные старожилы, приглашавшие его субботними вечерами сразиться на берегу реки в карты и домино. Чужаков он заметил сразу. Огромный опыт оперативной и подрывной деятельности научил его постоянно быть настороже, иметь глаза даже на затылке, подмечать все необычное и подозрительное. А эти даже не скрывались. Первый раз их автомобиль — серебристый Honda Accord. Он заметил рано утром, когда выходил из своего старенького пикапа рядом с автомастерской, где работал. Номера автомобиля были местные, но они совершили ошибку. Городок был маленький, около 10 000 жителей, и Томас Дьюи за то время, которое он здесь провел, запомнил все автомобили местных жителей. Все до единого. Этот же был явно не местным. Вторая ошибка. Эти двое сидели прямо в машине, припаркованной у обочины, и ничего не делали. Какого, спрашивается, хрена двум мужикам сидеть в машине у обочины дороги и тупо пялиться вперед? Но пока Томас Дьюи решил ничего не предпринимать. Во-первых, все-таки дело происходило на улице города, где он жил, и где был известен как законопослушный, ничем не примечательный малый. Тихо снять с гарантии двоих агентов противника днем на улице города, пусть и небольшого, без специального оборудования, было невозможно. А оборудования у Томаса Дьюи как раз и не было. Во-вторых, он не знал, кто это. Либо это его бывшие работодатели приехали по его душу, либо наркомафия или террористы каким-то образом узнали о том, где он находится, и решили свести старые счеты. А может быть, и то, и другое. В американских разведывательных структурах сейчас предпочитали самим руки кровью не марать. В конце концов, может найтись мразь типа Филиппа Эйджи. Эйджи Филипп, бывший сотрудник ЦРУ, уволившийся из конторы в 1969 году и начавший писать книги о деятельности ЦРУ, критикуя его методы. По некоторым оценкам, сдал до 2000 агентов. Умер 8 января 2007 года в Гаване, Куба. Примечание автора. Которая не может держать язык за зубами. Таких вот дятлов в последнее время находилось все больше и больше. Любой офицер, которого обошли по службе или не дали премию, какую он хотел, мог в отместку анонимно слить известную ему грязь в газету или интернет. И тогда кому-то пришлось бы отвечать за незаконные, никем не санкционированные операции, без которых, однако, не могла нормально работать ни одна разведка. И тогда сотрудники контор научились убивать чужими руками. Просто в один прекрасный день через агента, о котором было известно, что он двойной, заинтересованным людям, это могла быть и наркомафия, и Аль-Каида, любая организация, имеющая зуб на ненужного сотрудника, сливалась информация о местонахождении интересующего их объекта. Заинтересованные люди посылали исполнителей. Те приезжали в США, делали свое дело и скрывались, а очередное убийство так и оставалось нераскрытым. Вернее, нераскрываемым. Поэтому Томас Дьюи отлично понимал, что если его бывшим боссом станет известно о том, что он не погиб и где он находится, сами они марать руки не будут. Просто сольют информацию одному из колумбийских наркокартелей. В любом случае, Томас Дьюи решил, что бить тревогу рано. Какое-то время у него есть, и сначала нужно узнать, кто эти люди, следящие за ним, и кто их послал. Под раскаленным южным солнцем день тянулся медленно. Машин было немного, и Дьюи откровенно скучал. Только мисс Шерилл заехала до обеда на ее старом Олдсмобиле, опять треснуло заднее стекло. Томас Дьюи поменял. Еще несколько клиентов заехало во второй половине дня. Ничего серьезного. В свободное время Томас Дьюи парился в мастерской, незаметно поглядывая на людей в Хонде. Те парились тоже. Хонда сдвинулась с места только вечером, когда Томас Дьюи направился домой. Горе-сыщики пристроились примерно в 50 метрах от пикапа Дьюи. Сам же Дьюи не мог понять, почему за ним прислали таких дилетантов. Если бы он так работал свое время, сейчас бы его кости уже сгнили бы в безымянной могиле. Опасаясь, что двое придурков всего лишь первый видимый круг наблюдения, пушечное мясо, приманка на крючке. Томас Дьюи сделал пару контрольных кругов, чтобы провериться и попытаться засечь второй круг наблюдения. И ничего не вышло. Либо второго круга не было вообще, либо второй круг был настолько профессионален, что смог обмануть даже такого аса, как Дьюи. И то, и другое было плохо. Очень. Сидевший в машине на полутемной улице человек отчаянно зевнул, прикрывая рукой рот. Завистью и раздражением посмотрел на мирно дрыхнущего рядом напарника. Почему-то ночные смены доставались именно ему. Проклятие какое-то. Глотнул кофе из большого термоса, скривился. По вкусу кофе, который они купили в Макдональдсе, напоминал размешанный в воде пепел от сгоревшей бумаги. Пить можно, но скривившись. В голове ничуть не прояснилось. Сон властно клонил голову вниз, в ушах словно шумел океанский прибой. На всякий случай взял наушники, чтобы прослушать шумы в доме объекта. Радиозакладку для аудиоконтроля. «Жучок». Если говорить на более понятном языке. Они поставили еще утром. Тишина, конечно же. Объект дрыхнет и в ус не дует. Его напарник тоже дрыхнет и в ус не дует. Один он в 3 часа ночи сидит в машине, глотая дрянной кофе. Внезапно человек почувствовал резь внизу живота. В голове немного прояснилось. Все-таки ощущение переполненного мочевого пузыря было весьма неприятным. Ну, конечно, только выпил кофе, и уже нужно в туалет. Скверное дело. Врач его уже предупреждал, что сидячая работа ведет к застою крови в области малого таза и к аденоме простаты. Чертов простатит. Не дай бог. Облегчиться все же надо. Вздохнув, человек открыл дверцу машины. Он сидел на месте водителя, выбрался из машины, осмотрелся по сторонам. Тихая, темная улица маленького городка оказалась вымершей. Только четкие круги света от уличных фонарей и кваканье лягушек где-то неподалеку. Никого нет, значит, и от машины отходить не надо. Пройдя несколько шагов, человек повернулся к багажнику машины, расстегнул ширинку и вдруг почувствовал леденящее прикосновение чего-то острого к своей шее, к тому месту, где проходила артерия. Мышцы мочевого пузыря расслабились, и теплая пахучая струя побежала по ногам. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Только тихо, шепотом». Хоть один громкий звук, и твоя кровь забрызгает всю улицу. Солжешь — умрешь. Если понял, кивни. Казалось, что говорит не человек, а робот, машина, которую научили синтезировать звуки человеческой речи. Человек судорожно кивнул. Вопрос первый. Где у тебя пистолет? А, сбоку, слева. Твердая, как камень, рука скользнула по поясу, забрала пластиковый ГЛОК-19. Еще оружие есть? Только в багажнике. Хорошо. Теперь вопрос сложнее. Сколько вас здесь? Да, двое. Уверен. Лезвие ужалось в кожу сильнее. Да. Для достоверности человек попытался кивнуть головой, из-за чего лезвие таки прорезало верхний слой кожи. По шее медленно потекла горячая капля, щекоча кожу. Проверю. Если лжешь, будет хуже. Теперь еще один вопрос. На кого ты работаешь? На мистера Гордона Бленчарда. Томас Дьюи задумался. Ни имя, ни фамилия ему ничего не говорили, хотя само слово «Бленчард» он где-то уже слышал, вот только не мог вспомнить где. Это его настоящая фамилия? Да. Кого вы ищете? Нам поручили найти мистера Теодора Блейка и привести его к мистеру Бленчарду, чтобы поговорить. Томас Дьюи, несмотря на всю его выдержку и хладнокровие, дернулся и снова прорезал кожу на шее допрашиваемого. Кровь потекла сильнее. Теодор Блейк был его оперативным псевдонимом во время работы на правительство, его последним оперативным псевдонимом. Этот псевдоним и его принадлежность являлись государственной тайной. Само его раскрытие вот этим двум придуркам являлось тяжким государственным преступлением. «Кто вам назвал имя Теодор Блейк?» «Мистер Бленчард». Допрашиваемого уже трясло мелкой дрожью. Он понял, что сказал что-то не то и сейчас находится на краю могилы. Его использовали в темную, об уровне профессионализма объекта не предупредили. «Как интересно. А если мистер Теодор Блейк откажется ехать и разговаривать с мистером Гордоном Бленчардом, что тогда?» «Нам просили передать кое-что мистеру Блейку от мистера Гордона Бленчарда. Подарок. Мистер Бленчард сказал, что это... Мистер Блейк может забрать себе в любом случае». «Великолепно. И где же этот подарок мистеру Блейку?» «О, в багажнике». «Хорошо. Твой напарник спит?» «Да». «Не буди его, иначе он умрет. Медленно открой багажник. Там есть оружие?» «Да». «Не трогай его». С легким щелчком открылся багажник. «Доставай, имей в виду, у меня пистолет, и ты никогда не сможешь опередить меня. Там, где ты учился, я преподавал. Доставай». Подарком оказался кейс. Даже в полной темноте улицы он отсвечивал неверным отсветом металлических бликов. «Ты знаешь, что там внутри?» «Нет». «Хорошо. Сейчас я отойду на 10 шагов и буду держать тебя под прицелом. Ты положишь кейс на землю и аккуратно откроешь его. И не шути со мной. Понял?» «Понял». Лезвие исчезло. Мокрые штаны противно липли к ногам. Горячая кровь капля за каплей стекала по шее, но поднять руку и приложить что-нибудь к ране он не решался. «Давай», — раздался голос из темноты. Горе-детектив положил кейс на пропыленный асфальт, щелкнул замками, с замиранием сердца потянул на себя крышку и чуть было не упал от удивления. В кейсе были деньги. Плотные пачки 100-долларовых купюр прижимались друг к другу, занимая все пространство немаленького кейса. «Сэр Здесь деньги. Много. Вижу. А кто такой этот мистер Гордон Бленчард? Сэр, мистер Бленчард, руководитель нескольких корпораций. Бленчард Pharmaceuticals, Бленчард Reality and Development, Бленчард Investment. Это все его. Он миллиардер, сэр. Просто все его корпорации частные и не котируются ни на одной бирже, поэтому мало кто знает и самого мистера Бленчарда, и то, сколько у него денег. Томас Дьюи или Теодор Блейк немного поразмыслил. Просто так его этот Бленчард искать бы не стал. Вон, целый кейс с деньгами в подарок прислал и двух придурков довесок. А то, что он сумел узнать псевдоним Теодор Блейк, говорило о том, что он имеет доступ к самым охраняемым секретам государства. Сэр, что нам сказать мистеру Бленчарду? Ничего. Я сам все ему скажу. Томас Дьюи принял решение. До него долго добираться? Нет, сэр. В аэропорту нас ждет один из самолетов мистера Бленчарда. Мы прилетели на нем. Вот как. А штаны запасные у тебя есть? Нет, сэр. Это плохо. Тогда сначала заедем ко мне домой. Я спрячу деньги и дам тебе запасные штаны. А то дышать вонью у дороги мне совсем не хочется.